773, 12 мая. Истинно говорю, радуюсь, что Урусвати имеет представление о священном ритме. Очень важная служба ночная, на этих службах головы всегда открыты. Подумайте, как незаметно подвинулись центры, что можно без особых сокращений переступить порог святилища. Музыку можно слышать и в храм можно войти, но место ночного служения гораздо недоступнее. Даже запечатленный намек на ночное служение вокруг камня есть высшее достижение, ибо никто, кроме нас, допущен не может быть. Там после ритма молча напитываем пространство. Глубоко лежит это хранилище, и многие не подозревают, как во время их сна белое братство сходит по галереям на ночное бдение. Добрый Воган советовал, как доявить собрание Урусвати. Когда касается вопроса комбинации лучей, мы всегда спрашиваем его совета. 774, 13 мая. В чем состоит служение белого братства? Делаем мост кверху, чтобы получить поток блага. Можно ли назвать высшего духа для нашей планеты? Христос. Есть ли сообщение с прочими планетами нашей Солнечной системы? С некоторыми по лучам. Какая самая низкая планета? Явление Сатурна. Можно ли знать названия прочих планет? Далее перечисление планет в квадратной скобке. Марс, Земля, Юпитер, Каллиопа, Игурион, Егориос, Думерион, явление Урана, лученосная Венера, Монисер, Игдур, Ерумия, Меркурий. Большинство из них неизвестно астрономам, где они находятся. Так называемые туманности. Три слова в рамке. Названы ли эти планеты в восходящем порядке? Разнородны качествами. Должен ли дух пройти все эти планеты? Нет. Как можно определить логоса нашей Солнечной системы? Сознание. Может ли братство проникать за пределы нашей Солнечной системы? Очень неравномерно. Можно ли извлечь сестру из космического вихря? Можно, магнетическим притяжением, но для этого надо знать ее местонахождение. Возможно ли узнать? Широко мироздание. Усилится ли мои видения? Конечно, но дай время приспособить центры. Что значит фраза «вооруженная мощью воздуха»? Не есть ли это дар атомической энергии? Да, принесешь формулу. Ручаюсь. Это все. Неужели Соломон знал эту формулу? Он пользовался. Отсюда легенда о ковре-самолете Джимна, но невозможно было передать ее. Очень хвалим решение Урусвати отдохнуть вчера. После лучей служения надо дать отдых. Удивительно, что эти лучи, отраженные литием, не вызвали шока, ибо они сопряжены с ломающимися лучами. Почему так трудно переносить голоса детей, который из лучей вызывает наибольшее потрясение в моем организме? Наиболее желтый, но теперь это сгладится. Вернемся к детям. Период ломания голосов совпадает с образованием луча. У маленьких детей луч прежнего воплощения борется с новым, и потому дисгармоничность поражает слух совершенной. Главная опасность опыта в жизни – это быть пронзенным фальшью звука. Потому днем очень осторожно можно допускать лучи. Провод работает механически, но можно под сурдинку поставить. Так же, как можно нажать педаль, но музыкант, работающий на педали, разрушает инструмент. Конечно, можно знать, как касается провод. Сама проверишь свои записи на наших рекордах. 775, 14 мая. Изобретение луча, пропускаемого через препарат лития, делает честь его изобретателю. Обсуждение этого изобретения составило конец нашего явленного служения, когда в собор приносится лучшее нахождение, подобно как будет на Алтае. Трое работали: мастер моря, Томас Воган и Парацельс. Видела его, смотрящего на действие луча, и слышала лабораторную беседу последнего опыта, поистине делимая альфой и омегой. Не завидую людям, испускающим низкие мысли, ибо пламя коснется их очага. 776, 15 мая. Посещение музея имеет то значение, что эпоха эта помещается в самых нижних галереях. Ручаюсь, не был глаз из жизни, но в моих глазах это большое завоевание. Не фантом астрального нагромождения, но целое звено великой культуры. Ощущение камня очень символично в земном облике, ибо камень притягивается его основным телом. Долго оставаться нельзя в нижних галереях, ибо воздух насыщен предохранительными газами. Разница в 25 этажей. На мое замечание, что я так ясно и долго могла быть в галереях, посвященных эпохе Христа. Не забудем, что астральное тело вполне подвержено газам. Сами мы погружаемся ниже 20 этажей с предохранителями. Конечно, я указывал на напряженность аппарата, нужного для великой задачи. Перед саном Христа не стыдно предстать в напряжении. Протекает опыт совсем необычно. Радостно видеть, как прошлое и будущее проходит перед сознанием, так же, как у нас мелькают клише. Рад понять, как разнообразны твои поступления. Не только слышать к нам, но ловить клише окружающие нелегко, но видим, как сложность становится на места. Мы минуем астральный мир, нам нужна жизнь, и потому ты, находясь на пути к нам, приобретаешь наши первые функции. Конечно, ты слышишь то же, что и мы. Теперь, конечно, ты спросишь, какое отношение может иметь к братству падение наездника. Когда что-нибудь находится под особым наблюдением, то всякое происшествие в этом поле зрения, как муха на стекле волшебного фонаря, лычком подпоясанные качаются мулы каравана по дороге к вам. Вопросы. Сколько братьев? 77. А сестер? 25. Есть ли среди них русские? Этому посвятим отдельную беседу. Демонстрирование моего опыта произвело на меня тяжелое впечатление. Конечно, ты видела символ, и я пальцем в тебя не тыкал, но лишь говорила тебе. Почему символы так часто некрасивы и грубы? Символ заслуживает целой беседы. Формула Христа всегда важна, и проявление орнамента нашей жизни с ним связано. Продолжим завтра. Относительно печатания книги. Подожди. Название книги. Вестник. Правильно ли я рассмотрела постройки Шамо и Гобе? Да, да, да.